Глава 14. В душе моей удушающей волной поднимался гнев, застилавший взгляд кровавой пеленой. «Миш, я бы его и сама порешила, но нужна информация», — вмешалась Агафья. «Еще здесь таких пятеро мучаются на этаже. Нам срочно нужна Света». Я сделал глубокий вдох и выдох, отпуская призыв крови. Мужик в халате рухнул на пол, хватая ртом воздух и пытаясь разорвать руками воротничок на горле. Его глазные яблоки олели от разорвавшихся капилляров, а на теле то тут, то там проявились пятна крови, притянутые сквозь кожу. «Мать великая кровь! Похоже, опять придется приниматься за медитации. Почти полное владение собственной силой пьянило. Магия отзывалась на любое изменение эмоций, ластясь и желая выполнить даже мимолетное желание, не сформированное в приказ. А так быть не должно. В паре маг – сила – ведущим всегда должен быть маг без вариантов. Он — центральное звено, ориентир и стержень всего, что будет сотворяться магией. Иначе однажды очень легко пойти на поводу у силы, ныряя в атмосферу безумия и вседозволенности. «Свет, ты мне очень нужна здесь. У меня роженица в критическом состоянии. Раю сейчас за тобой придет», — предупредил я невесту. «Отца могу позвать», — неуверенно ответила лекарка. «К сожалению, пока нельзя», — честно ответил я, — понимая, что клятва служения, связавшая Бориса Сергеевича с императором, не пропустит мимо путешествия в другой мир и мои изменения в силе, я был не готов к огласке. «Рая, сходи за Светой, будь добр. Попробуем навести здесь порядок», — обратился я к дракону. «Я могу перенести», — отозвался уже знакомый голос защитника Аспида. «Со временем можно сделать до 5 привязок к безопасным местам, куда я смогу перенести подопечных». «Раю, отбой! Йорт, работай!» Сам же я направился к местному лекарю за информацией, попутно раздумывая над возможностями защитного артефакта. Надо бы хоть инструкцию к нему попросить, а то сам ведь он вряд ли расскажет. Разговаривать с лекарем я посчитал лишним. Кровь и так все мне расскажет. Агафья вместе с эргами тем временем вырубила остальных лекарей на этаже и поставила охрану. Всех входящих складировали к уже плененным. Я же принялся изучать воспоминания местного калекаря. Лекарем теперь у меня его язык не поворачивался назвать. Неуважаемый мною Гран стал главой инкубатория несколько лет назад, сменив на этом посту пропавшего без вести Хора и двух его помощников. В его обязанности входили контроль своевременных слияний с рассветом, наблюдение за беременными, принятие родов, передача материалов приюта и скорейший вывод женщин на новый цикл деторождения. Что это означало по факту? Инкубаторием был целый комплекс зданий в резиденции каждого из орденов. В каждом из комплексов в одно время проживало от 50 до 100 женщин, которые в религиозном экстазе под воздействием магии или по принуждению постоянно осеменялись сильнейшими воинами легиона, паладинами или даже самими главами орденов. Но Альп в этом вопросе хранил верность рассвету. «Как же», — хранил он, — «проклятие моего недееспособным сделало». Мелькнула мысль у меня в процессе просмотра воспоминаний. Женщины во время беременности переезжали из подземелья в наземные комнаты, питались усиленно и гуляли в специально отведенном для них внутреннем дворике. На время родов их забирали обратно в подземелье. Детей отнимали и перенаправляли в приюты, где их выкармливали уже обычные кормилицы. Сами роженицы детей не кормили, ведь это замедляло возобновление фертильности. Основная же задача инкубатория была в восстановлении численности легионов. Рожать и рожать как можно больше и чаще. Роженицами здесь были женщины с естественным даром рассвета, либо рабыни-магички, из которых рассвет выжег их родной дар, заполнив собой. Рабынь же регулярно поставляли сами орденцы, отправляясь в прорывы изнанок под эгидой несения света благодати рассвета, а на самом деле в поисках подходящих для инкубатория женщин. Но по наблюдениям Грана, привезенные рабыни быстрее изнашивались и умирали от родов, куда лучше зарекомендовал себя местный материал. К местному материалу относились в основном рабыни из пустынников или их потомки. Я помнил про паразитический характер рассвета и заката, но человеческие фермы? Как теперь определить, это аспиды разводили людей как скот, или сами люди опустились до такого? Кому нужны были носители магии, орденцам или самим аспидам? Что я, мать великая кровь, пробудил в себе? Ковчег — это что за... Я даже не мог подобрать слов. Уничтожение любой другой магии — защитный механизм еще со времен великого истребления. так же, как и увеличение количества носителей естественной магии нашего мира. Пользование рассветом и закатом для обычных людей губительно и приводило к смерти. Чем больше объем благодати они через себя пропускали, тем скорее умирали. Человеческие фермы не наше изобретение. Мы пытались возродить аспидов, но человеческая оболочка к этому не приспособлена. Однополое размножение – тупиковая ветвь развития любого вида. Я без зазрения совести вытянул из калекаря все его воспоминания и сформировал макар на случай, если понадобится еще порыться в этом дерьме в поисках ответов. Но что-то мне подсказывало, что основным производителем всего дерьма был Альп, и начинать распутывать весь этот клубок нужно было с него. Я же пытался из разрозненных фактов собрать общую картину, обрастая все большими подробностями, но еще не понимая мотивов и системы. Завершение формирования макро ознаменовалось хрустом еще одной шеи. Я не стал отступать от выбранной Агафьей методики. Нескольких воспоминаний, где Гран сам резал рожениц, как когда-то Раяну в моем видении, хватило для вынесения мною приговора. Никто из местных надзирателей отсюда не выйдет живыми, но покопаться в их памяти мне все же придется. Завершив с Граном, я отметил, что крики прекратились. На этаже воцарилась тишина, изредка нарушаемая беседой Светы, Севра и его дочери, а затем беседу перебил требовательный ор младенца. «Дедуля, обмываем ребенка и возвращаем дочке. Пусть покормит малыша, я пока займусь остальными», — раздавала команда Света. И Серф, и Милица смотрели на лекарку огромными глазами, не понимая, что от них хотят. «Я помогу», — вышла вперед Эмпатка и забрала малыша на руки. Тот заворочился и принялся истошно кричать, когда его отняли от матери. «Тише, тише. Шш. Сейчас все сделаем быстренько и вернем такого сильного и горластого мальчика его мамочке», — ворковала Ольга. Слушая ее голос с долей магии, малыш тут же успокоился и перестал кричать. «Хельга, тебе бы цены среди акушерок не было», — улыбнулась Света, глядя на эмпатку. «Вот уж не подумала бы, где может эмпатия применяться. Поможешь и со следующими?» «Да, конечно», — светло улыбнулась Ольга. «Без проблем». «Серф?» — позвал я к себе ошарашенного паладина, который недоуменно переводил взгляд с дочери на внука и обратно. «Отвечаешь быстро и без запинок. Ты был в курсе существования инкубатория?» «Инкуба что?» — переспросил паладин. «Место, где магически одаренные рабыни или местные женщины с даром рассвета безостановочно рожают пополнение для легионов орденов». «Нет», — возмутился тот. «Иначе бы моя дочь сюда не попала». «Ну, мало ли, религиозный экстаз, фанатизм и прочее». «Она моя дочь», — вскинулся паладин. «Плоть от плоти моей». «Но она здесь», — все же констатировал я очевидное. «Она должна была стать жрицей рассвета, слиться с ним, дабы рассвет перенял женское плодородие и передал его как можно большему количеству последователей». «Слияние?» — просипела дочь серва и горько расхохоталась. «Было слияние. На одном из перов его святейшества меня накачали каким-то напитком и отдали на потеху сильнейшим паладинам орденов рассвета, где меня имели во всех позах и сливали в меня свое плодородие все, кому не лень». «Когда это было?» — вскинулся серф. «Ты в это время организовывал караул у башни Кровавого и искал следы эха его души». «И никто не сказал мне ничего, никто». «А кто бы меня узнал? Никто из вас не задумывался, кого вы имели на этих перах. Мы превращались в течных сук, без разума, воли и собственного мнения, не способные даже убить себя, и повторялось это регулярно. Если же перов не было, вас вознаграждали за службу развлечениями с рабынями на нижних этажах подземелий. Да, папа?» Паладин опустил голову, скрывая выражение лица. Кажется, серф не единожды был участником подобных оргий, не задумываясь, что ублажаться он мог собственной дочерью. М-да, даже на наших оргиях такого мрака не было. Все со всеми блудили и изощрялись, как могли, и в количестве, и в подручных средствах. Но родни среди нас не было и быть не могло. Оставив серва с его чувством вины, дочерью и новорожденным внуком, я попросил Агафью. «Пройдись по теням, посмотри, что на соседних этажах творится, а я пока кое-кого почитаю». «Хорошо, но учти, твоих эргов после увиденного все сложнее сдерживать. Они готовы рвать всех, кто попадется на пути. Я, признаться, тоже бы кладбище пополнило сотней другой этих тварей». Я закрыл дверь одной из бывших камер и скинул на деревянное кресло для рожениц едва живое тело Альба. Ковчег выполнил пожелание, чуть подлечив моего главного врага, Но выглядел тот не намного лучше того же Тимаса перед смертью. Ну что же, приступим. Я просматривал многотысячелетнюю историю взлета и падения орденов Рассвета и Заката глазами одного единственного человека, бывшего архимага Империи из неизвестного мне мира, достаточно сильного и честолюбивого, чтобы обнаружить 12 источников магии, подчинить их себе и друзьям, создать собственную империю и потерять это все из-за маниакальной любви к единственной женщине. Я испытывал несколько двоякие чувства, ведь его история местами весьма и весьма перекликалась с моей. Мать — великая кровь. Как же сложно осознавать, что мы с ним оказались действительно похожи. Первые столетия, когда 12 магов захватили ковчеги, они занимались тем же, чем и я сейчас. Осваивали новую магию, развивали собственные территории, заселяли их людьми, истребляли тварей. Это можно было бы назвать золотым веком благородства и экспериментов. Именно об этом периоде люди сложили легенды. Эпические сражения с пустынными тварями один на один, лечение эпидемий, улучшение жизни местных. Их действительно считали ангелами-хранителями, явившимися для спасения и заботы о простых людях. Но все рано или поздно приедается. Альп с головой ушел в эксперименты и комбинаторику магии, придумывая все более затратные в плане используемые благодати техники и конструкты. Они замахнулись даже на терраформирование и изменение климата. Мечта стать подобными богам не давала им покоя. Вот здесь и обнаружилась обратная сторона могущества — быстрое разрушение организма и изничтожение собственного дара. К моменту, когда Альп на основе легенд пустынников смог воплотить конструкт создания переходников по собственному образу и подобию, один из магов уже был на той стадии разрушения, что обратилась для него смертью. Потом оказалось, что даже переходники не панацея. Те тоже быстро изнашивались при использовании серьезных конструктов. И тогда пришла идея создания легионов. Делегировать свои обязанности кому-то, а самим наслаждаться жизнью, показалось им отличной идеей. Решение одной проблемы влекло за собой возникновение нескольких новых, поэтому Альбу всегда было чем заняться. Я тоже носился по миру, решая свои и чужие проблемы. Да и комбинаторика меня манила не раз и не два. Даже проклятие, которым я уложил глав орденов, было комбинированным и учитывало несколько параметров и видов магии. В кабинете у его святейшества хранилась целая библиотека с результатами его трудов, удачных и не очень экспериментов. Отдельное место там занимал вопрос евгеники и попытки получить устойчивую наследственность рассвета. Но результата на этом поприще так и не было достигнуто. Каждое следующее поколение было слабее предыдущего. К созданию инкубаториев Альп шел несколько столетий, но так и не нашел альтернативного варианта пополнения легионов. Причем ему постоянно нужна была новая женская кровь с сильным даром. Так началась эпоха похода по мирам и сбора подходящего материала. А затем в жизни Альба появилась Раяна. Эта часть воспоминаний фонила коктейлем эмоций, весьма мне знакомым по отношениям с Ланой. Альба просто переклинила на чужачке, настолько, что он пошел против своего друга Тимаса и забрал девушку себе. Как ни странно, он не принуждал ее, а смог влюбить в себя и даже хотел завести с ней детей. Но ничего не получалось. Однажды утром после очередной оргии Альб проснулся без воспоминаний и обнаружил, что Раяна исчезла. Нашли ее только через 200 с хвостом лет, глубоко беременную на последних сроках, и Альп сорвался. Любовь обернулась ненавистью и уязвленным самолюбием. Как эта изменщица выбрала не его? В итоге Раяну убили, а ее сына отправили в приют. Его святейшество то и дело следил за сиротой, разрываемой жаждой мести неверной возлюбленной. Этим сиротой оказался я. Почему он меня не прикончил, хотя имел для этого массу возможностей, было для меня загадкой. Выходит, хоть в чем-то Альп не соврал. Я действительно оказался сыном Раяны. И, судя по всему, внуком Раю. А вот с отцовством все было не так однозначно. Почему он не проверил и не слечил нашу кровь с помощью любого мага крови? Или спустя 200 лет даже мысли не допускал о собственном отцовстве? Из чужих воспоминаний меня вырвало чувство опасности, тягучее и насыщенное, словно патока. Вот только пахла опасность не ванилью рассвета или заката, а сладковатым железом крови, а следом пришел панический крик Агафьи по кровной связи. «Меня пленили на верхних этажах, не могу выбраться, теряю много крови».